хочу с тобою быть, мой Спаситель дорогой. Я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь тебе сияет мне дивный вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь тебе сияет мне дивный вечный свет. Я страдал в плену греха, ты меня освободил. И заблудшего любя к жизни новой воскресил. Обновленною душой я нашел тебе покой. Ты отраду мне принес, любящий Христос. Обновленною душой я нашел тебе покой. Ты отраду мне принес, любящий Христос. Не забыть, как ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я. Будущность моя лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я. Будущность моя.